Подпитывание своего мозга. Методика номер 5 диеты ПМО состоит в подпитывании собственного мозга словами и образами, которые согласуются с направлением вашего возрастания. Читайте книги и журналы о личном и профессиональном возрастании. По возможности слушайте обучающие аудиозаписи. Просматривайте обучающие видеокурсы. Посещайте семинары и берите дополнительные уроки для ускорения развития новых мыслительных привычек. Чем больше вы читаете, рассматриваете и изучаете любую область, тем увереннее и сильнее вы себя чувствуете в данной сфере. Занимая руководящую должность и постоянно обучаясь новым, более эффективным методам менеджмента, вы все чаще видите себя и думаете о себе как о профессиональном специалисте в своей области. Занимаясь торговлей и постоянно подпитывая свой ум информацией и идеями, позволяющими совершенствоваться, вы обретаете все большую уверенность в собственных способностях. И вы в реальности оказываетесь способны увеличить объем продаж. Внешний результат улучшается в соответствии с внутренним совершенствованием.